Часть первая. У границ досягаемого. Параграф первый. Старые проселочные дороги. Если читатель ждет от меня какого-либо важнейшего и очевидного заявления, то я готов сообщить, что до сих пор жив, несмотря на 25-летние исследования внетелесных переживаний на собственном опыте. Конечно, время меня немного потрепало, но я по-прежнему пребываю в более или менее исправном состоянии. Несколько раз я начинал в этом сомневаться, но многие прекрасные и заслуживающие доверия врачи заверяли, что возникавшие у меня проблемы со здоровьем были вызваны самой жизнью в цивилизованной Америке середины 20 века. Другие врачи склонялись к иному мнению. Они считали, что я до сих пор жив благодаря своим внетелесным переживаниям. Выбирайте сами. Итак, судя по всему, вполне возможно регулярно выходить из тела и при этом оставаться в живых. Более того, после достаточно частых проверок у специалистов, я по-прежнему готов утверждать, что остаюсь нормальным, хотя и живу в не вполне нормальном мире. Многие люди выкидывают совершенно странные номера, но это сходит им с рук. Столетия назад одним из подобных развлечений был спуск по Ниагарскому водопаду в обычной бочке. Итак, что же такое внетелесное переживание? Тем, кто еще не знаком с этой темой, я поясню, что внетелесное переживание, сокращенно ВТП, представляет собой такое состояние, когда человек оказывается вне своего материального тела в полном сознании и сохраняет способность воспринимать и действовать так, как если бы оставался в физическом мире, за несколькими исключениями. Он может перемещаться в пространстве и времени, как медленно, так и со скоростью, явно превышающей скорость света. Он может наблюдать за происходящим вокруг, участвовать в различных событиях и принимать осознанные решения, основанные на том, что он видит и делает. Он способен проникать сквозь физическую материю, стены, стальные листы, бетон, землю, океанские воды, воздух. Он может без малейших усилий и всякого риска войти даже в атомный реактор. Такой человек способен оказаться в соседней комнате, не утруждая себя открыванием дверей. Он может навестить своего приятеля, живущего в 300 миль, либо, если вздумается, исследовать Луну, Солнечную систему или всю галактику. С другой стороны, он получает возможность проникнуть в иные реальности, лишь отчасти поддающиеся восприятию и объяснению в рамках наших представлений о пространстве и времени. Это явление не ново. Недавние опросы показывают, что около четверти населения Соединенных Штатов помнят о том, что им довелось испытать по крайней мере одно сходное переживание. В истории человечества встречается множество рассказов о таких событиях. В старинной литературе его обычно называли астральной проекцией. Но я отказался от этого термина, поскольку он связан с оккультизмом и по современным стандартам является ненаучным. В 60-х годах, когда мы проводили совместные опыты, мой друг, психолог Чарльз Тарт, ввел в обиход понятие «внетелесное переживание». И спустя 20 лет это название стало на Западе общепринятым обозначением данного состояния существования. Я начал покидать свое тело осенью 1958 года, без каких-либо видимых причин. В свете более поздних исторических событий, автор имеет в виду психоделический бум в Америке 60-х годов, примечание переводчика, важно подчеркнуть, что ни наркотики, ни спиртное не имели к этому никакого отношения. Первые я вообще не употребляю, а вторыми отнюдь не злоупотребляю.